Зинаида Гиппиус. Смирение. Глава первая. «Миша, Володя, Виктор, будете вы у меня обижать Борю? Ведь это же терпения никакого не хватит!» Ольга Александровна схватила Борю и посадила около себя на скамейку. Боря ревел во все горло. Остальные мальчуганы столпились вокруг и требовали, чтобы Ольга Александровна выдала им Борю. «Ольга Александровна!» – плаксивым голосом кричал Володя, самый старший. Ему было лет около 8. «Что же это? Боря сам нам заказал песочные пироги. Мы спрашивали. Он согласился все съесть, а теперь не хочет. Ведь это же бессовестно, его заставить надо!» Бессовестному мальчику Боре недавно исполнилось 3 года. Ольга Александровна справедливо рассудила, что от него нельзя требовать исполнения всех его обещаний. «Уйдите вы, противные мальчики. Боря останется со мной. Да, Боря?» Детям пришлось покориться. Не обращая, впрочем, большого внимания на присутствие Ольги Александровны, они кричали, что проучат Борьку, что это еще впереди. Затем они отправились снова на свою песочную кучу около беседки. Боря, всхлипывая, сидел на скамейке в беседке и держался за платье Ольги Александровны. Вот уж 2 недели, как Ольга Александровна поступила бонной в купеческую семью Лисичкиных и живет в Преображенском. Преображенское, собственно, и не село, потому что крестьянских изб там нет, а только церковь, домик отца Владимира да 2 усадьбы. Один дом был похож на дворец, стоял в самом парке и назывался Большим домом. В нем жил летом сам хозяин, старик Затенин. В Москве он имел громадный магазин серебряных изделий и сам управлял им. Он недавно овдовел и жил вдвоем со своим единственным сыном Алексеем Ивановичем. В доме поменьше жили каждое лето дальние родственники Затенина – Лисичкины. Егор Васильевич Лисичкин тоже имел в магазине в Москве, хотя не такой большой, как Затенинский. Семья у Лисичкина была порядочная. Старшей дочери, Лидии, минуло 16 лет. Младшая была еще грудная, и между ними 5 мальчиков, которых издали на попечение Ольги Александровны, когда ее привезли в Преображенское. Ольга Александровна была круглая сирота и жила раньше за 5 верст от Преображенского, в селе Мотылях. Там ее дядя был священником. Хотя мотыли считались богатым приходом, и дядя с семьей вовсе не терпел недостатка, Ольга Александровна знала, что постоянно сидеть у дяди на шее ей нельзя, что ей уже 18 лет, и пора самой зарабатывать хлеб. Через Преображенского батюшку, отца Владимира, узнали в Мотылях, что Ольгу Александровну возьмут к Лисичкиным не то что простой нянькой, а бонной, и даже дадут 12 рублей жалования. Через 3 дня судьба Ольги Александровны была устроена. Дочери отца Никодима, двоюродные сестры Ольги Александровны, уверяли, что у нее несносный характер. У них дня не проходило без ссоры. И сама Ольга Александровна стала думать, что у нее несносный характер. Теперь, сидя в беседке Преображенского парка, рядом с хныкающим Борей, Ольга Александровна задумалась о своих, как она называла семью отца Никодима. Мальчики около беседки опять поссорились. Кто-то ревел, но Ольга Александровна не унимала их. Лучи солнца пронизывали частую листву и дрожащими пятнами ложились по земле. Ольга Александровна немного щурилась. На ней было черное шерстяное платье, перекрашенное когда-то из бордо. Оно или село после краски, или она из него выросла. Только рукава были не в пору и закрывали ее руки чуть пониже локтя. Талия сделалась коротка и в груди теснила. Ольга Александровна была полная здоровая девушка с круглым лицом. Гладко зачесанные волосы неопределенного желтоватого цвета, серые глаза, немного выдававшийся рот. Все это не казалось ни красивым, ни привлекательным, но свежий румянец, белые зубы и какое-то особенно нежное выражение глаз порою делали ее миловидной. В беседку вошла няня Лисичкиных с младшей девочкой на руках. Няня покровительствовала и сочувствовала Ольге Александровне. Раньше мальчики были на ее попечении, и она испытала все, что теперь испытывала Ольга Александровна. К доброму чувству няни примешивалось и чувство облегчения. Она с внутренней радостью замечала, что мальчуганы по-прежнему растрепаны, измазаны, а что выговаривать за это будут не ей. «Озорники эти мальчишки», — сказала она, — усаживаясь на противоположной скамье. В ответ на замечание няни Ольга Александровна разразилась целым потоком слов. Она говорила, что это невозможно, что это наказание божеское, а не дети. Она вообще любит детей, а это какие-то, ну просто совсем не дети. «Вот я папаше все расскажу», — заявил плаксиво Володя. Он давно слушал, что говорится в беседке. «Да что вы расскажете-то?» — энергично возразила няня. «Пожалуй, рассказывайте сами про себя. Эх вы!» И она с презрением посмотрела на Володю. «Вы еще, Ольга Александровна, всех порядков не знаете. Еще-то ли будет? Здесь они целый день и в саду, и в парке. А вот погодите, в комнатах-то, в городе, покажут они себя. Вы тут долго не наживете, Ольга Александровна». «Ах, что вы, няня! Нет, не дай бог. Опять к дяденьке обратно, просто невозможно. А другое место где же найти? Да и характер у меня нехороший». Они помолчали. «Вот скоро в большой дом и гости будут», — сказала няня. «Сынок Затенинский приедет, Алексей Иванович. Вот уж барин и красавец». Она стала хвалить Алексея Ивановича. По ее словам, Алексею Ивановичу непременно следует жениться на старшей дочери Лисичкиных, Лиде. Пусть только она пансион кончит. Оба такие красивые, хорошая будет парочка. И сам Затенин не прочь. Довольно уж Алексею Ивановичу. Отучился, университет кончил. Пора и семьей обзаводиться, и магазин на себя принять. Отец стар становится. Долго бы еще няня посвящала Ольгу Александровну в семейные дела Затениных. Но в это время среди детей раздался пронзительный крик. Началась драка, и Ольга Александровна бросилась к ним.